Юра медленно слезает с печки, надевает сапоги и неуверенно говорит. «Ты знаешь, Эдик, я и сам об этом думал. Действительно, зачем мне этот дурацкий брак? В самом деле, вот сяду сейчас и напишу». «Подождите, Гедейка», — говорит Турченко, заканчивая бритье. «Не нужно слушать скороспелых советов. Развестись никогда не поздно. А пока у вас есть жена. Какой-никакой, а все-таки близкий человек. Случись с вами что-нибудь, заболеете или ранят, будет кому написать. В Ленинграде, кажется, у вас ведь не осталось никого. Ну вот, поэтому не надо горячиться, и во всем разберетесь сами». Гедейка, который только что уселся за стол и принялся за письмо, отодвигает чернила и ручку. «А в самом деле, ну чего я спешу? Расстаться никогда не поздно». «Как же не поздно?» — на этот раз горячусь я. «К чему тебе этот нелепый фарс? Жить надо правдиво. Ты ее не любишь, она тебя тоже. А вот представь себе, возьмет твоя пышногрудая Катя, да и пригуляет где-нибудь на стороне ребеночка. А виноват будешь ты. А как же иначе? Ты муж, значит, ты и папочка. Что тогда? А ведь это вполне возможно». «И то правда», — мрачно соглашается Гедейка. «Боюсь, что ей это ничего не стоит». «Вот именно», — восклицаю я. «Тогда садись и пиши». Гедейка скребет затылок и вновь принимается за письмо. «Эх, Гедейка, Гедейка, ну к чему спешить?» — снова говорит рассудительный Иван Романович. «Они же все сейчас вас разыгрывают. Ей-богу, ну зачем же вашей Кате обзаводиться сейчас ребенком? Да она, может, действительно вас любит. Кстати, фотографии ее у вас есть? Было бы очень интересно взглянуть». «Есть», — снова отодвигая письмо, вздыхает Юра. «Могу показать». Он вытаскивает из бумажника фотографию в открытку величиной и протягивает ее нам. На фотографии пышная, вполне миловидная женщина лет 30. Пухлые щеки, симпатичный чуть вздернутый нос, тонкие подведенные брови и полные оголенные руки в перстнях. И хоть выглядит она вполне привлекательно, что-то недоброе, я бы даже сказал, холодновато-хищное, проглядывает во всех ее чертах. Впрочем, не знаю, может, так показалось только мне. Ульяненко и Синегубкин неопределенно мычат. Зато Турченко вновь берет ее под защиту, и непонятно опять, то ли он шутит, то ли говорит всерьез. «Ну вы посмотрите, Гедейка!» Держа на вытянутой руке карточку Кати, продолжает он. «Симпатичная, привлекательная и наверняка любит вас. А может быть, это действительно ваше счастье?» «Но мы не сдаемся». «Постой, а что она тебе там написала? Можно прочесть?» Гедейка скребет небритую щеку и, отворачиваясь, говорит. «Черт с вами, читайте!» Лаконичная надпись на обороте гласит «Мужу Юри от жены Кати». Так и написано «Не Юре, а Юри». «Ничего себе интеллект!» — хохочу я. «Великолепно! Мужу Юри от жены Кати. Главное ведь, чтобы ты не перепутал, что она не соседка и не теща, а именно жена, и что зовут ее Катя. Садись, пиши и не валяй дурака. Ты же умный человек, интеллигент, а это же тетя с кухни». «Да ну вас всех к дьяволу!» — возмущенно вопит Юра. «Ладно, потом разберусь. Утро вечера мудренее. А сейчас пойду спать». И он мрачно лезет на печку. Потом, много месяцев спустя, когда я уже раненый лежал в госпитале в Москве, он пришел меня навестить. После долгих разговоров, когда он стал уже прощаться, собираясь уйти, я вдруг вспомнил и, улыбнувшись, спросил. «Постой, Юра, а как супруга твоя в Вологде? Дождалась тебя или нет? Ну, помнишь, мужу Юри от жены Кати?» Гедейка тяжело вздохнул и махнул рукой. «Да ну, совершенная чепуха, ты был абсолютно прав. Она действительно нашла другого. Какого-то двухметрового здоровенного тыловика. Ведь нравятся же дурам всегда дылды. И написала мне, чтобы я больше не приезжал. И осталось у меня теперь от этой женитьбы, милый мой, всего-навсего вот что». И, вынув из бумажника, он протянул мне обожженный клочок фотографии. Это все, что осталось от Кати. Так сказать, клочок несостоявшегося счастья. Вот так-то, дружище. «Зачем же ты бережешь этот клочок?» Юра мрачно сказал. «Так, чтобы о женском коварстве подольше помнить. Как говорится, умный учится на чужих ошибках, а болван на своих. Ну, прощай, до встречи. Приезжай когда-нибудь в Ленинград». Удивительно и непредсказуемо складываются порой человеческие судьбы и пересекаются людские дороги. В последний раз мы встречались с Юрой Гедейко весной 1945 года. Затем на много лет потеряли друг друга из виду. И я потом даже не знал, жив он еще или нет. И вдруг нечаянный сюрприз. Весной 1986 года в одном из концертных залов Ленинграда на сцену приходит записка. «Дорогой Эдик, сижу в зале и с огромным удовольствием слушаю, как бурно тебя встречают ленинградцы. Спасибо за стихи, за прекрасный вечер. До острой боли вспоминаю нашу фронтовую молодость. Обнимаю и целую тебя. Твой Юра Гидейко». В конце же ни адреса, ни телефона, ничего. Честно говоря, я был уверен, что он подойдет ко мне после вечера. Но он, как выяснилось потом, постеснялся, поскромничал и не подошел. Не буду утомлять читателей рассказом о том, как я разыскивал Юру Гидейко. Поиски мои осложнились тем, что я забыл его отчество. Да разве бывает отчество в юности? Я почему-то думал, что он Михайлович, а он оказался Зиновьевичем. Но славные работники ленинградского адресного стола все-таки отыскали мне моего Юру. И вот мы сидим с ним в моем гостиничном номере, друзья, встретившиеся через столько лет. Из ресторана мне притащили какую-то бутылку вина, но она стоит почти нетронутой. Мы хмелеем от теплоты встречи, разговоров, воспоминаний. Юра, впрочем, нет, теперь уже Юрий Зиновьевич, солидный инженер с небольшой полнотой и неторопливой серьезной речью. Да, у него все хорошо, семья, дом, работа. Хотя насчет хорошего дома это, пожалуй, многовато. Живет Юра до сих пор в коммуналке и по скромности своей все еще не может выбраться в отдельную квартиру. Юра смеется. «Да пес с ней, с этой квартирой! Не в этом, в конце концов, счастье. Тем более, что в будущем году все-таки обещают что-то сделать. Главное, что вот, встретились. Это куда важней. Я ведь бывал на твоих вечерах и прежде. Почему не подходил? Да просто по дурости. А вдруг, думаю, ты зазнался и начнешь важничать, что да кто? Спасибо, что ошибся. Это хорошо, что ты жира себе не нарастил. Ни на пузе, ни в душе. Ну а как Турченко, Борис Синегубкин? Ты кого-нибудь встречаешь? Ну расскажи, расскажи». И мы вспоминаем и рассказываем. Рассказываем и вспоминаем вновь. В конце же встречи я, как хозяин, спохватываюсь. «Смотри, у нас стоит армянское вино, а мы с тобой даже за встречу еще не выпили». Гидейко застенчиво улыбается. «Ну и бог с ним, с этим вином. Я ведь никаких вин с послевоенных лет, можно сказать, категорически не пью. Да и ты, я смотрю, не мастер по этим делам. Ну давай, чтобы не быть ханжами, поднимем бокал за встречу, да и довольно». «Погоди, погоди», — смеюсь я, — «а как же раньше? Если не ошибаюсь, тебя при помощи Бахуса женить изволили. Карточку помнишь? Мужу Юри от жены Кати. Так было или не так?» Юра смущенно улыбается, а затем, посерьезнев, вдруг говорит. «А ты знаешь, после этого случая я, можно сказать, ничего уже и не пью. Уж очень это скверная штука, хмель. Человек перестает быть самим собой». И вдруг опять улыбается. «Жаль, постановления насчет вина в те годы еще не было. Многим бы оно пригодиться могло. Впрочем, не поздно и сейчас. Не знаю, как в других городах, а у нас в Ленинграде немало голов остудило, особенно в среде молодежи. Нет, честное слово, и зачем этот хмель, если на свете столько прекрасного?» Мы с Галей проводили его пешочком через весь Ленинград. А он шел и с удовольствием философствовал о неприходящих земных ценностях. Одного только в суматохе дел я не успел узнать. А именно, одарил ли Ленгорисполком фронтовика-офицера Юрия Зиновьевича Гидейко самой что ни на есть приходящей земной радостью в виде ордера на отдельную квартиру, которого он ожидает столько лет. Конец рассказа. Конец книги. Февраль 2015 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.